Тут выселки. В городах заправляют группировки нелюдей. Всюду хтонь. Мутанты разгуливают среди разумных, и милиция ничего не делает, наоборот, чуть ли не на службу их принимает. Бандиты с нога в открытую держат местные бизнесы. Всем известно, что они практикуют, Ожегин понижает голос, магию крови, и ненавидят людей как биологический вид, а в особенности, опричников, как носителей недоступной им высшей магии и опору государственного порядка. Полковник выдерживает еще одну долгую паузу. Да сколько ж можно? Сквозь табачный запах сквозит запах нашего пота. Наряды вам раздадут без меня, наконец изрекает князь. В этом не сомневаюсь. А мой приказ, в 3 дня прочесть книгу, направленную вам в личный контур, каждому. В ухе опять пищит. Добавлена книга из библиотеки. Что-то там про принятие решений в чрезвычайных ситуациях. Далее сдать зачет на тренажере решето. Программа рубеж реакции. Уровень грубый помол. До конца недели. Не справитесь. Ожегин тяжко вздыхает, вам же хуже, поэтому должны справиться, свободны. Федор щелкает каблуками, хрена себе, разворачивается вокруг оси и выходит, все остальные за ним, я последний, стараюсь как минимум не сутулиться. В ухе бубнешь про назначен зачет и следует подойти, что-то подсказывает. Причина такой информированности господина полковника, не мой простецкий наушник, зачтено. Система выводит на монитор вердикт, и я от облегчения мычу. Сдираю шлем, все, наконец-то, тренажер больше не мой палач, Сицкий тоже сдал, но не особо рад, потряхивает рукой, судорога, Мирослава нет, не то отмучился еще раньше нас, не то плюнул и ушел, не сдамши, мы вылезаем из подвала котла, через четверть часа отбой, и все люди делятся на 2 типа, либо расслаблены, либо куда-то несутся, доделать делишки, а я ни черта не успел, кроме зачета, но зачет успел. Смог, это же круто, правда, мы идем к казарме, Гоня вертит носатой башкой, а мне уже все равно, и тут опять раздается вскрик, как там, в решете, резкий, женский, болезненный, это как вообще мы, на минуточку, на военной базе, но никто вокруг и ухом не ведет, а я пару секунд паникую, галлюцинацию заработал, здрасте, а потом вижу 2 фигуры у штаба, под единственной на базе березкой, пышная дама в форме, строгая юбка, китель, черные сапоги, стоит в стороне, в полоборота к нам, уперев руки в бока, что на погонах, не разглядеть, но мундир богатый, волосы собраны в узел, лицо, неприятное, перед ней, девушка, на вид лет 17, высокая, хрупкая, голова покрыта платком, русая коса, а несколько прядей выбилось, эдакая, Аленушка, это она вскрикнула, думаешь, я тебя просто так держу? Спрашивает женщина, голос тягучий, вкрадчивый, и взмахивает рукой, хлоп, девушка вздрагивает, но молчит, или думаешь, что наивные глазки помогут, вторая пощечина, и, Сицкий вцепляется мне в плечо, Андрей, ты чего, перетренировался, я выталкиваю, какого хрена, это что, продолжение зачета, я должен быстро и правильно отреагировать, значит, да блин, Андрюх, погоди, Гоня соображает наконец, в чем дело, это же Челядникова, а девка, ее крепостная, ну вот, да не пали ты на них вот так, в упор, еще наряд захотел, Челядникова точно почувствовала мой взгляд, поворачивает с раздражением голову, Гоня поспешно тащит меня прочь от березы, как маленький муравей, жука, девушка не двигается, крепостная, нет, я отлично знал о существовании крепостных, в юридиках чего только не бывает, особенно в южных и западных, но непривычно. Точно в книжку попал по литературе. Еще коса это, платок березка, и глазище на пол лица. Та самая избэшница, ну да, Челядникова Глафира Арефьевна, подполковник. Я уже привык, Гоня всегда в курсе, как кого зовут. Лютая баба, говорят, начальство в лицо надо знать, Андрюха. А девушка, как ее зовут? Хзе, она же крепостная. Я судорожно пытаюсь вспомнить все, что я знаю, про эту крепостную зависимость. Это значит, девчонка договор подписала кабальный, верно? Ну да, ну то есть на время, Гоня смотрит на меня странно. Ну, формально на время, да, но обычно, Андрей, навсегда эти договоры, на практике. Ну что значит навсегда, что нужно, чтобы такой договор расторгнуть? Наш дворянчик смеется, деньги нужны, Андрюха, много, много денег. Перед тем, как свернуть к казарме, оглядываюсь. Челядникова, кажись, попустилась. Хоть и ругает служанку, но уже без рукоприкладства, а та меня зацепила прямо. Взгляд, плечи, фигурка, все притягивает. И это не потому, что я почти месяц баб не видел. Отлично выглядит крепостная, так и не скажешь, что в крепости. У нее вон каблуки, подчеркивают изящество ног, а у меня ГХМ. У меня из парадного, только казенный мундир, и денег, ноль. И папа мне их не пришлет. Да, надо с этим что-то придумывать. Глава 7. Соль. Право принимать решения. Коктейль запахов рыбного рынка бьет по мозгам, что твоя кровавая Мэри. Влажный, йодистый бриз смешивается с ароматом свежего улова, холодным, резким, с металлическим оттенком. Глубже лежат теплые, почти сладковатые ноты, водоросли, моллюски, чуть подтухшая рыба и подтухшая уже ничуть. Фу! Сквозь рыбный дух пробивается дым коптилин, сухой, древесный, с легкой горчинкой и неизменной приправой, запахи разумных. Пот, табак, жареные пирожки, водка, резина сапог. Трясу головой и пытаюсь взять себя в руки. Я сюда не балдеть пришла, а закупить продовольствие по списку от мадам Клиушвиц. Обычно она ходит на рынок лично, говорит, для шеф-повара выбор продуктов – это целая философия. Но в последние дни Катрина сама не своя. Борхеса вскоре после свадьбы срочно вызвали в командировку, молодой жене даже не сообщили куда, и это длится уже вторую неделю. Хуже того, звонил он всего однажды, причем ничего толком не рассказал, сославшись на секретность. Разве можно так сдергивать начальника городской милиции, словно летеху какого-нибудь? Катрина вчера уехала в Южно-Сахалинск качать права и скандалить с тамошним начальством. Не сомневаюсь, это Василиса Микулишна вытащит супруга из любой передряги. Ну а я пока как-нибудь справлюсь с закупкой рыбы для троглодитов. Катрина записала подробные инструкции, однако жизнь мою они не упрощают, скорее наоборот. Что, например, значит третий за камбалой, нивхи, пэвла, нерка, 20 кг жив. Еще смущает неизменная пометка торг со множеством восклицательных знаков. Торговаться с кхазадами, а можно я лучше волну хтонических жуков лицом к лицу встречу? Искать что-то в торговых рядах и так непросто, а прямо передо мной еще и вспыхивает чрезвычайно эмоциональная дискуссия. Тетка с нога орет на здоровенного кхазада. Это наши ларьки, нах, убрал отсюда свою тухлую селедку, ска, сама ты тухлая селедка, не остается в долгу кхазад. Согласно пункту 8 параграфа 4 торгового устава места, не занятые до полудня, подлежат передаче. В жопу себе засунь свой параграф, входит в раж тетка. Племяш мой в санинспекцию побежал, сейчас выправим бумажки и... Сочувствующие стекаются со всех сторон, вокруг обоих спорщиков собираются группы поддержки. Кажется, сейчас начнется драка, сзади подпирают. Шик-блеск, сходила за рыбкой, называется. Гигантские таймени с прилавка смотрят на меня печально и понимающе. Тут сквозь какофонию пробивается шум мотора. Уже почти сцепившаяся толпа тихо и быстро расступается, разумные жмутся к прилавкам. По центру прохода на огромном черном мотоцикле медленно едет мясник. На нем распахнутая на груди кожаная куртка, хром заклепок гармонирует с блеском машины. Шлема нет, не его стиль. «Что у вас тут?» – веско спрашивает он. Кхазат и тетка начинают было говорить одновременно, но под тяжелым взглядом оба осекаются и излагают суть вопроса по очереди. Кратко, ясно и четко. «Ну что, порешаем так?» – мясник барабанит пальцами по рулю, глядя на тетку. «У тебя уже третий раз терки с санэпидемстанцией. Давай-ка сгоняй на комбинат к Витке, она покажет, как бумажки правильно подшивать, а мои ребята теперь к твоему прилавку с особым пристрастием приглядываться будут. Одна тухлая рыба, с рынка пробкой вылетишь, без базара», поворачивается к Хазаду. «А ты, дружок, слишком борзеть начал, у нас тут с ножей ряд испокон веков был и останется. Иди к коменданту, скажи, я велел тебе место во втором секторе выделить, там свободные есть, но если еще раз начнешь тут царька строить, сам знаешь, чем кончится». Все моментально успокаиваются и расходятся по своим делам. Мясник улыбается мне краешком рта. «Салька, привет, за рыбой пришла? Подсказать что-нибудь?» Пожимаю плечами и беспомощно смотрю в список. Мясник. Генрих забирает бумажку у меня из рук и не глядя отдает указание парню с нога, который оказывается поблизости будто случайно. «Собрать и отправить на весеннюю 8. Надо же, Генрих помнит адрес дома. Пришлют самые лучшие. Меня тут никто не решится обвешивать. Обождешь минут 10, киваю, на закупки я бы потратила куда больше времени. К Генриху выстраивается небольшая очередь торговцев всех рас и расцветок с вопросами о проверках, местах, очередности выгрузки. Он решает все быстро и четко. Просители говорят коротко, никто не хочет напрасно тратить время мясника. От нечего делать рассматриваю мотоцикл, широкий, массивный, с брутальным дизайном. Ужасно хочется к нему прикоснуться, собственным телом ощутить мощь двигателя. Пожилая женщина с нога подносит нам пластиковые тарелки с бутербродами. Ржаной хлеб и нерка, копченая на ольховых опилках, сверху белые колечки лука. Если честно, на пафосном свадебном банкете мадам Клиушвиц я туда так и не попала, но в процессе подготовки все блюда перепробовала, ничего даже близко настолько вкусного не подавали. С делами покончено, улыбается Генрих, вытирая пальцы, кстати, поданной кем-то бумажной салфеткой. Хочешь прокатиться? Хочу. Выпаливаю прежде, чем успеваю подумать. Генрих улыбается и хлопает по сиденью у себя за спиной. Едва я запрыгиваю, газует с места. Мы быстро проезжаем город и предместья и несемся теперь по дороге вдоль взморья. Держусь за кожаную куртку Генриха, лицом впитываю влажный морской ветер, ощущаю вибрацию двигателя внутренней поверхностью бедер. Надо же, я думала, гонять на мотоцикле с такой скоростью страшно с Генрихом. Нет, вообще не страшно. Как только я начинаю думать, что мы едем уже достаточно долго, Генрих останавливает машину. Над дорогой высится скала с одиноким деревом на вершине. Поднимемся, я-то, легко. А ты, Генриху лет 50, не возраст для снага, но все-таки. Но он только усмехается и ступает на крутую тропу. Местами по отвесной скале надо просто карабкаться. Я взбегаю на вершину раньше, чем он, но совсем не намного. Дерево оказывается кленом с огненно-алыми листьями. Ветки прочные, удобные. Нет повода не провернуть пару трюков. Рывок, и я уже в ветвях. Сальто назад, мир переворачивается, листья мелькают золотыми вспышками. Руки хватают ветку, тело инерцией выносит вперед. Я почти падаю, но в последний момент подтягиваюсь и встаю на ноги. Толстовка мешает двигаться, срываю ее и изящным движением бросаю вниз. Остаюсь в тонкой белой майке. Двойной рандот. Вращаюсь, ветер свистит в ушах, земля где-то там, внизу. Приземляюсь на край ветки, она гнется, но я уже толкаюсь в прыжок, чтобы провернуть двойную сальтуху. И гвоздь программы, свободное падение. Раскрываю руки, и в последний момент хватаюсь за нижнюю ветвь. Качаюсь, смеюсь, сердце колотится где-то в горле. Разумеется, я не красуюсь и не кокетничаю, просто использую удачный момент для тренировки. Судя по смеющимся глазам Генриха, он именно так все и понял. Мы сидим на обрыве, болтая ногами. Слева – свинцовая гладь залива терпения, справа – пылающее море осеннего леса. Я чувствую исходящее от тела Генриха тепло, но не касаюсь его. Даже жаль, говорю, что ничего у нас с тобой не сложится. Слишком разное представление о допустимых методах. Ты полагаешь? Осведомляется Генрих светским тоном. А что именно тебя смущает? Да как бы сказать, ну, то, что ты даешь деньги в рост. А как ты себе представляешь развитие города без системы кредитования? Примерно каждый второй малый бизнес, услугами которых ты пользуешься каждый день, существует благодаря моим кредитам. Остальные, благодаря кредитам других. И, знаешь ли, условия там куда хуже, особенно для снага. Это я все понимаю, не тупенькая. Но заставлять детей платить долги родителей – это перебор. Нет, думаешь, мне это нравится? Но, видишь ли, мы, с Нагахай, низко себя ценим. Поэтому и гробим себя вредными привычками. Тело Генриха рядом со мной буквально излучает здоровье и силу. Сам-то он явно чурается вредных привычек. Однако детей мы любим. Обеспечить будущее потомство ценой собственной жизни не стоит ставить с Нагахай перед таким искушением, соль. А как бы ты поступила? Если бы принимала решение, не знаю, облизываю в раз пересохшие губы. Наверное, я просто не хочу быть на месте того, кто принимает такие решения. Ты понимаешь, что тем самым уступаешь право принимать решения кому-то другому. Например, мне, или любому из тех, кто рвется к власти. Все еще думаешь, что я, худшее, что могло случиться с этим городом. Молчу. С моря поднимается холодный ветер. Мы могли бы иногда встречаться, говорит Генрих. Я покажу тебе, как город устроен, что в нем с чем связано, как этим всем можно управлять и в какой мере. Да, многие вещи не подвластны мне, но, может, ты и окажешься той, кто найдет способ их исправить. Как-то все это неожиданно. Мне надо подумать. Разумеется, не нужно решать сейчас, спешить некуда. То, что у нас с тобой может сложиться, в любом плане, это очень, очень надолго, соль. Он этого не произносит, но я мысленно заканчиваю фразу, может быть, навсегда. И я не знаю, как к этому отнестись. Серое море внизу бьется о скалы. Сожалею, милая барышня, но ваше оружие восстановлению не подлежит. Возьму на себя смелость утверждать, что раз это непосильная задача для меня, то ни один мастер с ней не справится, по меньшей мере на Сахалине, но, полагаю, и далеко за его пределами. Старый, нет, древний, Кхазад грустно улыбается и возвращает мне бесполезный кусок металла, который совсем недавно был больше, чем оружием, частью меня самой. К этому мастеру я пробивалась почти что с боем, армия его потомков наперебой объясняла мне, что прапрадеда тревожить не следует, тут ничего не сделает даже он. Но я умею быть упрямой, как лошадь на повороте. Токс сразу сказала, что кастет, как она выразилась, за пределами ремонта. Вообще она довольно правильно говорит по-русски, но проскальзывает иногда в речи такая вот калька Саволанского. Значит, и Токс может ошибаться, тем более что она ювелир, а не оружейник. Поэтому я всеми правдами и неправдами добилась приема у лучшего мастера по металлу на Сахалине, чтобы услышать то же самое. Поняла. Извините за беспокойство. Сколько я вам должна? Разумеется, вы ничего мне не должны. Я же ничего для вас не сделал. Спасибо, вы очень добры. Но можно вас попросить рассказать, что с этим кастетом случилось. То же, что происходит со всеми нами даже, как то ни печально, с такими юными барышнями, как вы. Если бы это были механические повреждения или коррозия, я нашел бы решение. Но здесь другое. Все мы беззащитны перед временем. Даже металл устает, милая барышня. Кхазад тяжело вздыхает. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Время. Но это же совсем новый кастет. Его выковали для меня, по руке, по балансу, то есть не совсем для меня, но не суть важно. Не больше 5 лет прошло. Вы заблуждаетесь, барышня. Я не могу точно определить возраст, поскольку условия хранения мне неизвестны. Но эта вещь старше меня, ей 100 лет. Когда я пачкал пеленки, она уже была почтенным изделием. Попробуйте обратиться в Южно-Сахалинский археологический музей. Быть может, там ею заинтересуются. Ясно. Спасибо вам еще раз, и простите, что потратила ваше время. Бреду к выходу из мастерской под взглядами многочисленных потомков старого мастера, в каждом из которых явственно читается «мы же говорили». Усталость металла. Что за чертовщина? С чего вдруг металлу в совершенно новой вещи устать? Что этот быковатый тяжеловес нахимичил? Подпрыгиваю на месте. Время. А я-то голову ломала, почему эдакая мясная туша двигалась в разы быстрее, чем я. Нет, ну это нормально, побеждать с помощью такого лайфхака, хотя, конечно, чья бы корова мычала, я и сама не так, чтобы с открытыми картами играю. Нет, это другое, у меня всегда есть веские причины, а этот мамкин маг и волшебник мог бы драться честно, как подобает мужчине. Ладно, моргот с ним, с недоумком тяжеловесом и его читерскими приемчиком. Даст Илюватар, мы с этой шоблой высокородных кретинов больше не встретимся на узкой дорожке. С кастетом, конечно, чертовски обидно вышло. И не в том беда, что он был моим любимым оружием, помучаюсь и привыкну к другому. Но это единственное, что 113-я оставила после себя. Она была на редкость равнодушна и к барахлу, и к отношениям. Всего 2 вещи имели значение для нее – связь с учителем и этот кастет. С ее учителем мне наверняка придется встретиться, и вряд ли это будет легко, как он воспримет то, что его лучшей ученицы нет в живых. Может, в глубине меня и сохранилась ее тень, но это даже не раздвоение сознания, просто призрак, воспоминание. А теперь я и кастет профукала. Позорище, а не наследница. Погода соответствует настроению, серый пасмурный день клонится к вечеру. Впрочем, мне на руку, что теперь мало солнца, в последнее время я стала плохо его переносить, а вроде бы в первые недели в этом мире такой проблемы не было, наоборот, я каждый раз радовалась теплу и свету. Должно быть, тень во мне становится сильнее, но ведь и я становлюсь сильнее в тени. Недавно удалось прятаться в тенях почти час без всякого дискомфорта, а поначалу уже через 20 минут кружилась голова, через 35, кровь шла носом. Дорога домой лежит через верхнюю, парадную часть города, аристократические особняки, пафосные заведения, бульвары. Мне казалось, тут этого всего непомерно много, но недавно я с удивлением узнала, что Поронайск по меркам Тверди, чрезвычайно демократический портовый город. Местные аристократы селятся в основном в Южно-Сахалинске, рядом с Великокняжеской резиденцией. Вот там, настоящая жизнь, культура, технологии, а у нас в Поронайске, грязный порт, всякие сброты и выселки. Ну и пожалуйста, больно надо. Меньше высокородных задниц, чище воздух. Мысли привычно соскальзывают на проблему, которая занимает мою лохматую снажью голову почти круглосуточно. Где деньги, Зин? За 3 месяца более-менее удалось наладить управление домом так, что не приходится регулировать каждую мелочь вручную. Я могу быть уверена, что дети будут накормлены и присмотрены. Мелким вовремя поменяют подгузники, средним не дадут кидаться, ладно еще едой, но хотя бы тарелками, а старшим – пускать самодельные фейерверки прямо в помещении. Персонал – золото. Одна только Юдифь Марковна чего стоит. Благодаря ей я почти избавлена от необходимости таскаться по казенным учреждениям, что очень кстати, чиновники от меня не в восторге, на них мое скромное снажье обаяние от чего-то не действует. А сейчас еще, даст Ильватар, уроки начнутся, учителя уже списки учебников и пособий на первое время составили. В общем, все как в том анекдоте, без проблем, были бы бабки. Прохожу мимо шикарного ресторана, красотка хостес за стеклом таращится на пустую улицу, не переставая старательно лыбиться во весь рот. В ярко освещенном зале ненавязчиво играет джаз, сияют белоснежные скатерти, и не души. Пора посмотреть правде в глаза. Зарабатывать прежним способом в ближайшее время не выйдет, потому что тяги у контрабасов нет. Дальше проедать оставленные Рейлем деньги нельзя, это резерв на случай ЧП, которые у нас неминуемо будут в количестве, тут уж гадалки не ходи. Значит, надо найти новый способ заработка, и чем скорее, тем лучше. А почему бы, собственно, не прямо сейчас? Пояс со снаряжением на мне, всегда его ношу. День свадьбы клиушвицев оказался чуть ли не единственным исключением. Сумерки, лучшее время, мое время. Свет бледный, тревожный, изменчивый. Луна, пробивающаяся сквозь рваные облака, и редкие фонари создают причудливую игру теней, густые, насыщенные, они так и зовут завернуться в них. Как же я в прошлой жизни была слепа к теням, они казались мне серой невнятной массой. В действительности у каждой из них есть и оттенок, и текстура, и влажность, и даже что-то вроде запаха, едва уловимого даже для снага, но совершенно реального. Прислушиваюсь, вот в этом богатом особняке, например, нет ни души кроме крыс. Сигнализация? Ха, да я знаю эту систему. Лажа полнейшая, очковтирательство за кучу денег. Шик блеск, она даже на второй этаж не проведена. Заворачиваюсь в мягкую теплую тень и взбираюсь наверх по вычурной лепнине. Балконная дверь открывается самой простой отмычкой, да тут и шпильки хватило бы. Дом насквозь провонял пылью, мышиным пометом и мерзостью запустения. Тут лет 100 никого не было, а нет... Покрывало на кровати под бархатным балдахином отчетливо пахнет недавним соитием, быстрым и жарким. Смотрю, слуги времени даром не теряют, живут на всю катушку. И сейчас, небось, самоотверженно несут дозор в каком-нибудь веселом заведении в портовом квартале вместо того, чтобы охранять хозяйское добро. Мебель и люстра укутаны белой тканью, дом-призрак. Места, однако, прилично. Вот в этом холле устроить бы спортзал. А из той комнаты вышла бы отличная игровая для малышей, только заменить дурацкий щербатый паркет нормальным ламинатом, коврики цветные разложить, стены ватманом для рисования обклеить ожил бы дом. Плюхаюсь в огромное кресло возле камина, сюда 5 таких, как я, спокойно поместились бы. Разваливаюсь, оттопыриваю мизинчик и манерно тяну. Жан, голубчик, а ну подай-ка мне фуа-граде шампань с соусом из молодых крутонов. Да, знаю, что это форменный детский сад. Но как же мне осточертело все время быть взрослой, говорю, впрочем, одними губами, меня-то камеры не пишут, когда я в тени, а вот звук уловить вполне могут, хотя далеко не факт, что они вообще работают. Главное дело, этот набитый пыльным барахлом дом хозяевам не нужен, тут 5 лет никто не живет. Разве несправедливо будет, если они в добровольно-принудительном порядке поделятся с теми, кому нужнее? Конечно, самое ценное... должно быть, вывезено, но и, например, эти уродские кубки чего-то стоят, а вот в том буфете наверняка найдется столовое, что бы это ни значило, серебро. Закуплю своим троглодитам новые учебники и нормальную демисезонную обувь, а то так и топчутся по слякоти в кроссовках. Почему у одних есть то, что им не нужно, а у других нет даже самого необходимого. Неужели забрать эти вещи не будет справедливо, хорошо и правильно? С другой стороны, приютские, отжимая у моих ребят новенькие толстовки, рассуждали примерно так же. Да и если с практической стороны зайти, воровство – это не так уж на самом деле увлекательно. Только в книжках вольные воры все из себя такие гордые и независимые, а в реальности надо быть частью системы. Сбыт, информационная поддержка, крыша на всех уровнях, и всем отстегивай, причем каждый в любой непонятной ситуации норовит тебя кинуть и сдать. И во всяком траченном молью барахле придется разбираться, а то легко набить рюкзак ничего не стоящим хламом. Ладно, пофантазировали и будет. Да мушничество, ну не мое это. В борьбе с контрабасами есть хоть какая-то романтика, а тут уныло-то одна. Какие еще имеются варианты? Можно попросить работу у Генриха, у него задачи для меня найдутся, и заплатит он щедро, но между нами все-таки что-то складывается, и не хочется портить это банальным трудовым контрактом. Значит, остается хтонь. Что ж, я ведь и сама отчасти хтонь. Правда, это может оказаться скорее проблемой, чем преимуществом. Когда меня почти уже растоптали бешеные жуки, я провалилась в пространство, сотканное из теней. Там был некто, он полоскал мне мозги, мы с тобой одной тени, бла-бла-бла, и уверял, что однажды я приду к нему сама. Понять бы, что он имел в виду. Надеюсь, вход на территорию аномалии не будет засчитан как сдача с потрохами. В любом случае ничего плохого этот некто мне тогда не сделал, даже наоборот. Обидно будет из страха перед непонятно чем не ходить в хтонь никогда. Потому что ну чертовски интересно же, что там такое. Глава 8. Андрей. Ненужная импровизация. Чпок. Блу-упе. Звук. Точно сирену из унитаза включили. В первый раз я чуть не обделался, но вскоре понял, что это событие безобидное. Просто лопается в болотной жиже пузырь, вязкая пленка разбрызгивается в стороны, а вот оттуда, из глубины, раздается вой. Но это ж, наверное, не кто-то живой так воет. Это такое просто, ну, природное явление. Хотя какое, нахрен, природное, это хтонь. Тут учебник не по биологии нужен, а по психиатрии, чтобы местную флору-фауну описать. Уп, края отверстия в топкой земле неторопливо смыкаются. Не могу удержаться и не взглянуть туда одним глазом, хотя с моей кочки ни черта не видно. И не могу не думать о том, что случится, если такая вот энора раскроется под моими ногами. Похоже на то, что скользить буду долго и глубоко. Куда там Алисе? Ага, вот и кустик с ягодами. Маслянистые бусины, все идеально круглые, идеально черные словно, не знаю, в невесомости кто-то разлил чернильницу, как будто искусственные, из них делают тягу. Мой первый, то есть позавчерашний, выход в хтонь меня не впечатлил. Я ожидал чего-то ну, как в кино, зловещих руин, лабиринтов, монстров. А тут, болото и болото. Нет, нас в школе учили, что хтонь может быть совершенно разной. Где-то тебе пауки будут бегать в рост человека, а где-то мертвые дети таращатся из-под льда. Что-то как раз биологичка вещала про воплощение коллективного бессознательного жителей региона, и вам на обществознании об этом подробнее расскажут. Рассказали, ага, три раза. Впрочем, где там была Тверская земщина, и где хтонь, а тут, рядом. Главное дело, когда ты туда идешь, это план, поучал нас Рокотов. Действовать четко, не метаться, без импровизации. Этого хтонь не любит и не прощает. Разрешите вопрос, обратился Ганя. Что конкретно значит без импровизации? Поясняю, охотно ответил ротмистр и постучал ногтем по планшету. Вот это у меня, сицкий, план. План занятия, а вопрос твой, ненужная импровизация. За это полсотни отжиманий тебе, прямо сейчас. На сам выход позавчера нас повел штабс-капитан Езерский, он же езда, он же капитан тяга. Кроме нас, курсантов, в группе были два старших, поручик Грунтов и знакомый нам вахмистр Тищин, которому Рокот сказал: «Ну если ты в группе, то я спокоен, но так, чтобы мы не слышали». Тищин был здоровенный тип с рябой рожей, всегда спокойный и как будто неуклюжий. Комбес на нем не сидел идеально, как на тяге, но зато теща всегда щегольски подворачивал рукава. Делал он это не просто так, на масластом предплечье вахмистра багровел огромный ожог, покрытый окаменевшей коркой. То есть это нам уже рассказали, что ожог вечный, несводимый, из хтони. Были и еще два ветерана, колоритных типа, чьи звания понять мне не удалось. Одного из них, уже в машине, нам представили как Гущина, старшего охотника. Если он говорит валить, надо валить. А про второго, тертого мужичка с золотым зубом, сказали, что это Брунь. Не хотите проблем, не слушайте его, млять, советов. Сам Брунь только усмехнулся и согласно кивнул. Ну а самым адреналиновым экшеном оказалось вот что. Когда наш вездеход подкатил уже к краю топи, откуда-то из кустов выскочил квадроцикл и кинулся удирать по кочкам. Штабс-капитан удостоил его только мимолетного взгляда и реплики контрабасы, ска, а вот Брунь долго щурился, словно рассматривая, кто там был за рулем, и лыбился. А, нет, забыл еще один эпизод. Когда во второй раз открылась дыра в земле, делающая ву-у-у. В самый-то первый раз мы все, девятеро новобранцев, кирпичей отложили, а старшие стали ржать. Кто-то сказал что-то про посвящение и пердеж хтани. А вот потом, когда это случилось опять, наш Буран Морозов решил выпендриться и метнул в эту дырку, пока она еще не захлопнулась, свою ледяную стрелу. Края земляной норы покрыли синим, глубинный вой обиженно оборвался. Не прошло и секунды, как поручик Грунтов отвесил Бурану такого леща, что тот сам чудом не улетел в отверстие. Брунь одобрительно матюкнулся, а штабс-капитан повторил инструктаж: «Включи ничего, обезьяны, без приказа не трогайте». После этого было скучно. Мы обследовали квадраты, которые определил Езерский, и собирали черные ягоды. Их тут было до черта. Сам Езерский, пока мы занимались делом, небрежно так озирал окрестности, было б на что смотреть на болоте. Ну, Тищин приглядывал за нашей группой, а поручик – за шайкой мажоров во главе с Долгоруковым. Старший охотник шарился по периметру, а вот мутный Брунь оказался в какой-то момент рядом со мной. «Ягодка это знаешь, скок стоит», — сказал он, срывая капельку тяги и кидая ее в мой контейнер. «Ну, без ну, а то рукой махну. 1000 денег за кан, понял, за что, ну в смысле за 3 кило. Но ее и мелкими партиями берут в городе, да хоть поштучно. Кто?» — ляпнул я, прежде чем осознал, что не стоит. «Да хоть кто», — довольно ответил Брунь. «Вишь, опричники всех распугали. Народ боится ходить, а между тем опасности никакой нет, если с кочек-то не спускаться. Такие дырки, они никогда под кочками не раскрываются. По кочкам гуляй, понимаешь, как по проспекту, кочкам наше почтение». Он долго бы еще распинался, напуская папиросный дым, но я повернулся и, по кочкам, отошел от Бруня подальше. Знаем такие подкаты. Однако назойливый дядька с фиксой от меня не отстал. Уже на базе, когда мы выгружались из вездехода, он опять оказался рядом и сунул в карман моего комбеза грязную мятую бумажку. «Чё ты рожу кривишь?» — шепнул Брунь. «Все же понял. Здесь все понимают. Хочешь тоже нормально бабок поднять, обращайся». На бумажке был адрес Паранайской аптеки. Пару следующих дней я не вспоминал про Бруня, но слова этого мужика снова пришли на ум, когда я нашел в общем контуре расписание выхода групп. Всех групп, не только наших, учебных. Ну или... По крайней мере, было похоже, что всех, туда, в хтонь, в расписании были окна, и одно из них попадало на воскресенье, день, когда нас выпускали в город, и очаг хтони находился вовсе недалеко от Паранайска. Мы туда ехали, конечно, на вездеходе, но если честно, хоть на велосипеде можно туда доехать, посмотреть, да, посмотреть. Это место от проселка недалеко, а проселок – открытая территория, а ягоды эти там прямо на краю болота растут. Потом я во второй раз встретил Варю. К тому времени я уже выяснил, как зовут крепостную Челядниковой, и, чего уж таить, высматривал девушку в платье среди силуэтов в мундирах. Но, кажется, ей все-таки не полагалось часто мелькать тут, второй раз случился только в субботу, в столовой. «Хозяйка, да твою ж мать, звучит-то как мерзко». Так вот, хозяйка Вари сидела за столом командования, а девушка стояла за ее стулом. Когда Челядникова выхлебала компот из стакана и поставила его на поднос, Варя, не поднимая глаз, взяла поднос и понесла его в сторону стола с грязной посудой. «Стоять!» — приказала госпожа подполковник. В столовой был шум, но я это четко услышал. Схватила салфетку, вытерла пальцы, скомкала и пульнула на поднос. Комок отскочил от груди девушки и шмякнулся куда-то в тарелку. Вроде бы это даже и не было запланированным унижением. Просто-напросто неприцельный, небрежный бросок. Но, блин, как же отвратно смотрелось. В школе я, конечно, повидал травлю, чего таить, по малолетству и сам участвовал, но там жертва как будто всегда была, ну на равных с нами, все в одном классе учимся. А тут, крепостная, ничего не сделать. «Стой, стой!» — заорал какой-то румяный офицер. И когда Варя остановилась, докинув под нос что-то от себя, не глядя на девушку, глядела Варя в этот момент на меня, и я снова подумал, какие, черт побери, глазищи, много денег, сказал у меня в голове голос Гани, на выплату неустойки. В воскресенье я надел джинсы и синюю спортивную куртку, взял в Поронайске арендный вёл и поехал в Хтонь. По пути мне не встретилось ни души. Хлюп, торопливо обираю ягоды с куста. На самом деле это не какой-то специальный куст. Черные ягоды не на нем растут, а прорастают повсюду. На сухой траве, на зеленой траве, на камнях. Один раз я нашел подошву резинового сапога, и она была густо усыпана блестящими бусинами, торчащими из резины. Скорее не ягоды, а на росу похоже, но не выпавшую, а вот выросшую. Или на колорадского жука. Ну и насчет повсюду я, конечно, погорячился. В первый раз нам здорово повезло. И я понимаю это только сейчас, сам зайдя в болото. Тяга отнюдь не рассыпана под ногами, черные капли попадаются не так часто, как хотелось бы. Иной раз россыпи этих блестящих шариков видны где-нибудь на трухлявом пне, к которому не ведет ни единой кочки. Наверняка и такое кто-нибудь собирает. Но я с кочек сходить не дурак. То есть, конечно, дурак, но не настолько. А вот полез сюда все-таки зря. Поверил в халяву. Пластиковый бидон, который я купил в супермаркете, заполнен совсем не намного, а ведь уже 3 часа прошло. Двигаешься-то по болоту очень медленно. Да и с самим временем тут словно происходит что-то. То 5 минут тянутся, будто час, то наоборот. Это если верить часам. Проверить трудно. Небо какое-то низкое, солнце тусклое, и ориентироваться на местности я не умею, но кажется, что оно висит не в том месте. Чем дальше в болото, тем больше. Я сначала не хотел заходить глубоко, но блин зря, что ли, приперся. Кочка за кочкой и вот уже, Андрюха, ты черт знает где. Словно мало быть в Поронайске, еще в Поронайскую Хтонь надо забраться, да поглубже. Стоп, вот еще один кустик. Срываю черные шарики, они, кстати, на ощупь сначала мягкие, как настоящие ягоды, а потом оказываются неестественно крепкими и тугими. Ни один не смог в пальцах лопнуть, и слышу, Андрей, подскакиваю, в который уж раз, кручу головой, в руках палка, первое, что я себе присмотрел, когда с проселка свернул, никого, Андрей, блин, это из-под земли, что ли из дырки, так нет сейчас рядом этих супердырок, Андрей, елки-палки, да это голос из лужи, лужа метр на метр, у подножия крохотного холма, на котором стою, ну или у подножия огромной кочки, неважно. Важно, что в гладкой поверхности отражаюсь я, карликовое солнце, и у меня силуэт за спиной. Разворачиваюсь рывком, и сразу бью палкой, резко, со свистом, мимо, никого нет, Андрей, укоризненно. Второй человек, отраженный в луже, на месте, но пытается прятаться, шагнуть так, чтобы я не видел его, и одновременно как-то прижаться ко мне, что ли, да что за пакость, вжух, вжух, дубинка впустую рассекает воздух, ладно, пора отсюда валить, видать, это вот двойное отражение прямо тут в луже и живет, за мной небось не погонится, подавляю настойчивый импульс врезать по луже палкой, поручик Грунтов не одобрил бы, спрыгиваю с царь кочки и спешу обратно, в ту сторону, откуда пришел, Андрей, шелестит лужа, гадство какое, шел я медленно, приметы четко запоминал, вон тот пень, ага, полянка прогалина, пучок сухой травы на шесте, скоро я должен выбраться, как бы не так, нет, я не заблудился, дурак, однако же не настолько, как я уже говорил, просто от края очага Хтони, от ее границы, стал подниматься рассеянный серый дым, не то чтобы очень густой, но чем дальше, тем больше заволакивая тропу вуалью, какая-то падла специально траву подождла, сухой травы тут полно, на входе в очаг, целые заросли камыша, и они пылают, отсюда видно, гарь усиливается, уже не очень легко дышать, ветер гонит дым на меня, вот это, блин, попадос, попытаться прорваться через пожар, нет, бред, с другой стороны, трава долго полыхать не будет, уходить вглубь болота нельзя, надо сделать так, чтобы большой огонь меня обошел, а потом, выбраться, да, судорожно пытаюсь сообразить, как будет правильно, кашляю, и в этот момент понимаю, что из дыма формируется человеческое лицо, огромное, с четверть местного карликового небосвода, серое колыхающееся лицо, которое висит надо мной, мужское, но безволосое, кажется азиатское, хотя что можно понять по лицу из дыма, и сейчас оно откроет глаза, чуйка вопит, что это самое страшное, Что может случиться, если я посмотрю в них? Я в этом на 100% уверен. Животом, спинным мозгом, задницей. Нельзя на него смотреть. Прочь отсюда. Скорее. Вжав голову в плечи, я скачками несусь обратно. Вглубь болота. Ву-уф. Вздыхает оно удовлетворенно очередной дыркой. Главное, не поскользнуться. И не забыть про кочки. Треск огня за спиной стихает. Когда я, наконец, решаюсь медленно, осторожно повернуть голову, лица нет. Там, откуда я прибежал, висит пелена самого обычного дыма, густая и плотная, расползается по сторонам. Солнце теперь и вовсе не видно, небо в дымке, а курсант Усольцев Андрей, кажется, крепко встрял. Глаза щиплет, горло саднит, рожа у меня наверняка закопченная. На часах всего лишь обед, но кажется, будто я тут несколько суток. Паскудные камыши, деревья эти кривые, лужи. Лужи теперь обхожу еще дальше. Купленная в супермаркете полторашка опустела наполовину. Усилием воли запрещаю себе допивать всю воду. Надо искать другой выход из очага. Проходит еще часа полтора, когда наконец я себе признаюсь. Заблудился. Ругаюсь вполголоса, как последний снага. Сначала охватывает досада о том, что посадит на гауптвахту. Да что там, выгонит. С позором турнут назад в земщину. А потом ее мало-помалу вытесняет другое чувство. Страх. Куда там в земщину? К матери и к сестренке. Я попросту здесь останусь. Не выйду и все. Пропаду. Этот навязчивый страх. Не выберусь. Сгину. Мешается с той стремнотой, которую наблюдал. Лицо из дыма. Отражение невидимки в луже. Если бы я сейчас был не один, было бы легче. А так, чувствую себя тем дошкольником, что боялся идти в уборную по темному коридору. Паскудно. Вот почему в хтонь поодиночке не ходит. Страх мешает думать, но пытаюсь взять себя в руки. Мне теперь главное – выбрести из очага, хоть с какой его стороны. Это значит, брести надо прямо, например туда. Там вроде и кочек много, и луж поменьше. Иду. Это что, шалаш, куча веток на плоской, едва уловимой возвышенности, больше похожа на воронье гнездо. Нет, я, ей-богу, не удивлюсь, если найду тут какую-нибудь птицу рух. Теперь уже не удивлюсь, прислушиваюсь. Ничего, тишина. Кричу вполголоса. Эй, тут есть кто-нибудь? Молчание. Может, мне обойти это сооружение? А как его обойти? Тропа, насколько эти пути по болоту уместно называть тропами? Как я теперь понимаю, тропа шла как раз сюда. Слева и справа, топь, водяные окна. Даже если там незыбучая трясина, сворачивать с сухих кочек не стоит. Видал я уже картинки в этой водичке. Значит, надо идти вперед. Крепче сжимаю палку. Хотя, кажется, ничто из той дряни, что мне пока повстречалось, палкой было не победить. Но все равно, так надежнее. Первое, что меня всерьез напрягает, когда подхожу поближе, осознание, что это никак не шалаш, но и не гнездо. Я, в целом, уже понимаю, что это, но как же хочется ошибиться. Второе, запах. Из входа в логово смердит гнилью. Я плохо чувствую запахи, почуял, только когда подошел, мертвечина. Но это же хорошо, кто бы там ни был, значит, он дохлый. Заглядывать я не буду, просто пройду мимо входа, дальше там другая сухая тропа. Блин, как воняет-то. Скрип. Из логова раздается именно это. Скрип, шорох, постукивание. Я пунский городовой. Волна тухлой вони ударяет в нос, выплескиваясь из норы наружу. А потом из нее появляется это. Медведь, мать его. Мертвый гнилой медведь. Ну такой, подсохший уже, но не до конца. Заплесневелая шкура летит с мертвого тела клочьями. Глаз нет, ухо только одно, желтеет череп. В шкуре, кажется, копошатся какие-то паразиты. Медведь разевает пасть, скалится гнилыми зубами. И ревет. Ревет он беззвучно. В пасти клокочет вязкая черная дрянь, цвета тех ягодок, что я тут насобирал, и я бью его по голове палкой, вцепившись в нее двумя руками. Она трещит и ломается, и череп медведя тоже. Голова монстра перекашивается, черная жижа течет из пасти, точно чернила, уже не клокочет. Я опять бросаюсь бежать. Какая-то часть меня орет от ужаса, а другая часть всегда помнит про кочки, только по сухим кочкам. Эр-раз, эр-раз, дальше. Далеко я не убегаю, едва берлога оказывается в отдалении, меня рвет. Кажется, вонь навсегда прописалась в глотке. Допиваю воду и бреду дальше по кочкам. Дубинку жалко. К дереву я выбредаю еще через полчаса, если верить часам, а другого мне не остается. Еще один холмик, на нем огромный корявый ствол. Деревья тут все корявые, но при том хлипкие, А это первое, на которое можно влезть. Нельзя упускать такую возможность, тем более другого плана и нет. А без планов хтани нельзя, говорил Рокотов. А Рокотов выбрался. Осторожно взбираюсь на холм. Славно-то как, не едет ничего под ногой, не пружинит. Оглядываю кривого гиганта. Дерево вроде и дерево, но все больше чувствую себя неуютно. Точно на меня кто-то смотрит. Ну и ладно, я сейчас сам на вас на всех посмотрю. Сверху подпрыгиваю, цепляюсь за ветку, ногами карабкаюсь по стволу, он весь в трещинах. Интересно, что это вообще такое? Дуб, вяз, они на Сахалине растут, или этот, как там Федька говорила, сокорь? Он-то узнал бы, ботаник. Нога попадает в большой гладкий круг, окруженный валиком, вроде как шрам на коре. Дерево трещит и шевелится. Ву-у, вырывается из земли со всех сторон от холма. Вместо серого круга на меня смотрит громадный глаз и моргает. Вряд ли Федька знает такую породу. Ору и падаю вниз. Темнота. Когда я прихожу в себя, башка раскалывается, а пить хочется совсем нестерпимо. Однако плохо не это. Плохо то, что задница крепко застряла в трещине, рассекающей толстый древесный ствол. Не было этой трещины раньше, точно. А грудь, ноги и руки покрыты корнями, которые выглядят так, будто им 100 лет. И эти корни еле заметно шевелятся, медленно погружая меня вглубь холма. Глава 9. Соль. Файтер, Барт и завхоз. Да нет в этой хтане ничего такого. Ага, бурчит Ленни, объезжая по встречке очередную выбоину в асфальте. Почему тебе там как медом намазано? Дождись лучше нормальной работы. Ты это уже в 10-й раз говоришь. Поезд ушел, у нас стрелка со сталкерами забита. Нет дороги назад, перекрыта и взорвана трасса. Ничего трасса не взорвана, просто не ремонтировалась давно. Не узнает цитату Ленни. Хотя, в самом деле, как будто бомбили ее, ага. В подтверждение его слов машина подпрыгивает на очередном ухабе, едва не прикладываюсь макушкой о крышу. Ленни так и зовет свой драндулет, попрыгунчик. А ведь за все время в этом мире так далеко от Поронайска я не уезжала. И не в браслете тут дело. Он, по идее, позволяет перемещаться по всей кочке. Просто так сложилось, что все мои дела, проблемы и радости оказались сосредоточены в этом городе. Однако знакомые сталкеры Ленни живут в других местах, потому стрелку с ними он забил в придорожном кабаке. Расскажи об этих сталкерах. Да я Клару только знаю. Она мне троюродной племянницей приходится. Хотя старше меня, а состав команды у нее все время меняется. Ты уверена, Соль, достал уже гундеть. Скажи мне лучше, это Клара, она на Поронайск работает? Ну а на что ей еще работать? Пожимает плечами Ленни. Она же в нашу аномалию ходит. Там ограждение, конечно, на соплях держится, но точки входа, наперечет, и за каждой приглядывают. Зайти-то каждый может, а вот тем, кто еще и выходит, потом очень вежливо предлагают делиться. Поддержать, так сказать, поронайскую фармацевтическую промышленность. А, то есть по этой аномалии только наши ходят, если бы, опричники еще... У них там 126-я база рядом. Клара их последними словами поносит. Уже половину аномалии изгадили своим мактихом. Причем ни себе, ни разумным. На корню месторождения тяги губит. И нет на эту мразоту никакой управы. А прочие могут и по всей строгости закона ответить за нарушение карантинного режима аномальных зон. Ну или всегда найдется за что. Но вот если с милицией дружить, то и сам в накладе не останешься. И проблем не огребешь. Хах, ну это уж как водится. Узнаю почерк дяди Борхеса. Ага, он хоть и не вернулся из этой морготовой командировки до сих пор, но в смысле денег все под контролем. Хм, Борхес до сих пор не вернулся, и даже поездка Катрины в Южно-Сахалинск не помогла. Тревожно это. Хорошо, что я договорилась с Токс, что она будет ночевать в доме, когда меня нет. Я дерусь как 100 похмельных чертей, а она зато гражданка Авалона. Неизвестно, что защитит дом надежнее. А, ладно, чего я это я разнылась, как умная Эльза. Я же в хтонь намылилась, а там коньки отбросить, как 2 пальца об асфальт. И тогда все остальные проблемы решатся сами собой. В общем, авось кривая вывезет. Еще, Соль, такое дело, мнется Ленни. Ты как бы слишком конкретных вопросов не задавай. Типа надолго ли идем, куда точно пойдем, что именно будем делать. Такое все. У сталкеров вроде как плохая примета – планировать. Кто этого не любит? Считается, что чем больше планов настроишь, тем быстрее все пойдет не по плану, ага. Но прямо об этом не говорят. Разумеется, я ожидала, что мы приедем в суровый трактир с густым тестостероновым вайбом, где хмурые мужчины в комбинезонах с торчащими из самых неожиданных мест шлангами будут пить неразбавленный спирт, оглядывая окружающую действительность с выражением презрительного превосходства. Однако Лен не паркуется возле кафешки с яркой пластиковой мебелью. Внутри до отвращения обычные автомобилисты хлебают жидкий борщ и растворимый кофе, а за стойкой немолодая пергидролевая девица заполняет накладные. Лен не ведет меня к угловому столику. За ним сидит хазатка, на первый взгляд смахивающая на мадам Клеушвиц, только в молодой и, страшно сказать, еще более энергичной версии. Рядом с ней, хайрастый юноша, в котором я определила эльфа только методом исключения. Точно не орк и не кхазат, а для человека уши слишком длинные. Рожа смазливая, живенькая, но притом простецкая и даже какая-то слегка асимметричная, что ли, даже в полукровке-светляке было больше холодного эльфийского совершенства. Но запаха тела практически нет, значит, эльф. «Тебя мы знаем», — с места в карьер заявляет кхазатка. «Видели в Эхоне. Я, Клара, а это Мотя. Мотя, на меня своевременно нападает приступ кашля, позволяющий прикрыть ладонью нижнюю часть лица. Эльф Мотя, мотылек», — улыбается эльф. «Я не хотел отягощать товарищей заучиванием моего подлинного имени в нем 32 слога, потому перевел его часть на русский и назвался мотыльком, но не учел, что клички всегда сокращают. Пожимаю плечами. Ну, мне это не грозит, мою кличку уже не сократить. Что нужно о себе рассказать? Я знаю все, что мне нужно знать», — отвечает Клара. «Иначе бы тебя здесь не сидела. Вообще хтонь, штука заковыристая, и я не стала бы связываться с мокроухой. Но дерешься ты хорошо. С нами раньше урук один ходил, а теперь поднял баблосов и отчалил назад в свою орду. Он, прямо скажем, интеллектом не блистал, да и на стоянках умудрялся весь лагерь пропереживать. Но монстров рубил справно, не кипишевал, когда припекало, на рожон ни леса и берегов не путал. Вот ты и будешь вместо него. Разве что часть с пердежом можно пропустить. Идет. Какие правила? В Хтани правило одно. Слушайся ведущего, то есть меня. Потому что в Хтани есть только одна закономерность, в ней нет закономерностей. У меня 23 ходки за плечами, из них в 12 я была ведущей. Кто меня слушался, тот всякий раз выходил, своими ногами или на одеяле. Прочие так и считали себя бессмертными до самой смерти. Свое полетное время знаешь? Свое что? Клара тяжко вздыхает. Сколько времени ты можешь провести в Хтани до начала деградации интеллектуальных и моторных функций? Я вот, 30,5 часов. Мотя, 33. А ты, понятно, не знаешь. Ладно, ваши обычно долго летают, крепкая порода. У нас первый приоритет жизни, а потом уже тяга. Так что быстро не озолотишься, губу даже не раскатывай. Треть выходов вообще пустая оказывается. Про порядок расчетов Леннард тебе объяснит. И заведовать хозяйством буду я, это не обсуждается. Ок, не будем обсуждать. Какое оружие брать? Пистолеты? Жизнь прекрасна и удивительна, если патронов закупить предварительно. Я, правда, стрелять так толком и не выучилась. Когда бы мне было, я даже стандартный гимнастический комплекс от 113 через день делала. Клара усмехается. Вот за километр мокроухую видно. Смотри, не брякни при ком такого, опозоришь меня. В Хтани ни на какую технику нельзя полагаться. Скатанной той у тебя сносно выходило работать. Вот ее и бери. Ладно, молодежь, вы тут знакомьтесь, а я в сортир. Клара выходит из-за стола и направляется в угол заведения, небрежно раздвигая попадающиеся на пути стулья, иногда вместе с сидящими на них разумными. Похоже, она только выглядит грузной, но это не жир, а мышцы. Повисает неловкая пауза. Эльф Мотя ободряюще мне улыбается. Вид у него хипповский какой-то, вот, только цветка за ухом не хватает, да еще гитары за спиной. А, вон и гитара, в углу, за столиком. Завязываю светскую беседу. Как-то я не ожидала, что сталкером окажется Эльдар. Лицо Моти враз принимает сложное выражение. «Понимаю, для тебя все эльфы на одно лицо, но очень прошу, Соль, никогда не зови меня Эльдаром. Я из народа Галадрим. Это совершенно другое». «Ясно, Саримба. А в чем разница? Эльдары живут на Авалоне, а Галадрим – на материке. Жить-то в наши времена можно где угодно. Эльдары всегда ставили во главу угла власти и могущества. Это сделало Авалон великой державой, а Галадрим – тихий народ, мы не захватываем мир, а возделываем свой лес. И еще у нас разные представления о красоте. Однако, похоже, наш Галадрим Эльдаров недолюбливает. Но это же и на Земле так было. Больше всего антагонизма внутри групп, которые со стороны кажутся почти однородными, чем разные. Эльдары ценят безупречность, выверенность, идеальность. А для нас красота – это прежде всего живая жизнь. Мотя мягко улыбается. Не слышал ни об одном эльдаре-сталкере. Хтонь с ее непредсказуемостью глубоко чужда им, они любят порядок. А такие, как я, умеют чувствовать хтонь и даже слегка предсказывать. Потому что это тоже жизнь, пусть и несколько своеобразная. Раздражает, что я не могу считать настроение эльфа по запаху. С нога не слишком хорошо распознают мимику, зато запах говорит нам многое. От Клары исходило хмурое деловитое раздражение, от Ленни – неуверенность, какая бывает в социальных ситуациях. Не знаю уж, во мне он был неуверен или в сталкерах, может, во всех сразу. А этот эльф, насмехается он надо мной или говорит искренне, не поймешь. Вот за это орки эльфов и недолюбливают. Общаться с ними, все равно что человеку говорить с тем, у кого черный квадрат вместо лица. А за что эльфы нас не любят, даже не знаю, мы же такие няшечки. Возвращается Клара. Так, а теперь записывай, что надо взять с собой. Да я запомню. Майник Вехель, я сказала, записывай. Ага, Клара утверждает иерархию группы. Ладно, я не против, в последнее время позицию лидера мне и так приходится занимать куда чаще, чем хотелось бы. Беру в руки смартфон и жду руководящих указаний. Ты встречаешься с бандитом, говорит Токс. Вскидываюсь. Ничего я с ним не встречаюсь. Ну то есть встречаюсь иногда, но не в этом смысле. А даже если и в этом, то ничего пока не было. И Генрих не бандит. То есть да, бандит, но не в этом смысле, ехидно подсказывает Токс. Вздыхаю. Если честно, запуталась все. Да помню я, кто он, помню. Просто снажья жизнь так устроена. Я смотрела их они разные, в других местах нашим куда хуже приходится. У нас тут школа паршивая, но много где для нас и вовсе нет никаких школ. И живут тут снага все же в домах, пусть и старых, а не в жестяных сарайчиках. Я никаких зароков не даю, просто общаюсь, смотрю, как что устроено. И ты знаешь, Генрих, он же защищает город. О, в самом деле, отчего же во время летней атаки жуков его боевиков не видно было? Ты не знаешь, он на комбинате у себя оборону держал. И там куча народу укрылась, не только снага, все вообще, кто окрест живет. Это не Генрих мне сказал. Если что, я поспрашивала, он сам никогда не оправдывается. У него и боевиков-то раз-два и обчелся, он не барон с частной военной компанией. Вот уж кто действительно тогда защищал только сам себя. А сила Генриха в том, что за ним пойдут чуть ли не все снага в городе, да и не только снага. И тебе не терпится влиться в их дружные ряды? Да, ты ведь сама говорила, что чай чаем, но неплохо бы мне как-то наладить жизнь. Я и думала найти мужчину из своего народа на этот раз. Хватит с меня межрасовых экспериментов. Кого-нибудь доброго, чтобы детей любил, с руками из правильного места, а то помощь в мелком ремонте нужна всегда. Но понимаешь, это не сработало бы. Мне нужен другой, такой, чтобы не слабее меня был, всегда. Я беспокоюсь о том, что ты можешь попасть в неприятности. А, похоже, я уже вляпалась по самое не балуйся. Теперь лучше держаться своих. Как у вас говорят, вольному воля. Мы гуляем по взморью. Завтра, первая вылазка в Хтонь. Я уже раз 20 проверила снаряжение по Клариному списку и все равно места себе не нахожу. Токс, почувствовав мою нервозность, пригласила прогуляться по берегу, по нашим местам. Но легче от этого разговора не становится. Пытаюсь сменить тему. Что-то полоска на браслете еле растет. Четверть всего, хоть и в зеленом. Чего еще надо твоим морготовым алгоритмам? Разве мало мы делаем этого, как его, добра? Получается, мы делаем меньше, чем можем. Токс говорит так, словно тема ей не особо интересна. Я вообще не могу понять, что ей интересно в последнее время. Она словно в какой-то своей вселенной живет. Бесит, если честно. Ты же великая волшебница. Не можешь разве применить какое-нибудь сильное колдунство, чтобы всех завалило добром по самые помидоры? А то я задолбалась уже джинсы подбирать, чтобы на браслет налезали. С колготками и вовсе швах. Поверх браслета уродски смотрится, а протянуть их под железкой всех моих акробатических навыков не хватает. Ношу вон чулки на поясе, словно в порту работаю. Токс слабо улыбается. Великое волшебство не для суетных дел, маленький друг. Даже будь я свободна от уз браслета и тогда, что можно свершить без чар, должно свершаться без чар. Основы не следует тревожить без крайней нужды, даже ваши шаманы это осознают. Лишь люди обращаются с магией, как дровосеки с топорами. Поэтому они и доминируют на тверди, но гармонии ни с миром, ни с самими собой обрести не могут. Да у этих людей в кого ни плюнь, он оказывается магом. А как вообще появляются великие волшебники? Это наследственное, лишь отчасти. В семьях, издавна обладавших властью, дар проявляется часто, у детей простецов, исчезающе редко. Однако изначальный дар не несет в себе потенциала для изменения мира, он позволяет вершить только малые деяния. А великие волшебники приходят в мир во времена великих же потрясений, чтобы защитить свой народ. И из искры дара может разгореться пламя. Люди называют этот момент инициацией второго порядка. Однако способен на это не всякий. Требуется искреннее, безоглядное стремление положить душу свою за друзей своих, и ситуация, которая не оставит иного выбора. Большинство одаренных с детства никогда с подобным не сталкивается. Люди называют таких пустоцветами. Но ведь великие волшебники намного полезнее в хозяйстве, чем эти пустоцветы. Да, разве нельзя штамповать их как-то искусственно, конвейерным, так сказать, методом? В некоторых культурах практикуются ритуальные поединки и человеческие жертвоприношения. Во время инициации великого волшебника почти всегда кто-нибудь гибнет. Законами российского государства подобное, разумеется, строго запрещено. Однако люди находят способы, как выразился бы Леннард, абьюзить правила. И никогда это не ведет ни к чему доброму. А нам пора на автобус. Маленький друг, по пути выкидываю из головы все эти ужасно интересные, но в практическом плане совершенно бесполезные сведения. Меня ждет Хтонь, что-то я встречу в ней. Глава 10. Андрей, давайте немножко ускоримся. В глазах темнеет. Не очень уже понимаю, почему. Я снова теряю сознание, дерево впрыскивает какой-то токсин, или, пока я тут валяюсь, наступил вечер. Тела не чувствую. Плечи, ну как-то, руками могу шевелить, а ноги словно исчезли. Это жутко. И особенно жутко мне потому, что я их не вижу, пока барахтался, толстый корень наполз и на шею. Теперь голова задрана вверх, к серому древесному стволу, а едва пытаюсь освободить ее, начинаю задыхаться. Использовал магию, и слабость накатила такая, словно все успешно. Однако ни корни, ни тем более дерево целиком не стали выглядеть сильно старше. Честно говоря, старше некуда, и без того она словно закаменевшая, это древесина. На стволе этой растительной твари периодически открывался глаз и косился вниз, на меня. Белок был с толстыми красными прожилками. В какой-то момент, очнувшись после очередной потери сознания, я отчетливо понимаю, все, не выберусь. Совет ублюдка Бруня завел меня буквально в могилу, на холме посреди Сахалинского болота, под корнями древесного чудища. Вот так, утра уже не будет. Но я продолжаю ворочаться, упираться локтями, плечами, вертеть головой, хотя кажется, что делаю только хуже. Но замереть и перестать дергаться не могу. Слишком страшно. И вот, когда я с мычанием, со звоном в ушах пытаюсь вывернуть шею, чтобы достать проклятущий корень зубами, вижу склонившееся лицо, прямо надо мной. Торчащие жесткие волосы, широкие ноздри, с нога девчонка. Это та самая соль. Помоги, неразборчиво хриплю я, потому что понял уже, что сейчас будет. С нога, брезгливо на меня глядя, выпрямляется, и в руке у нее катана. Катана, блин, меня обезглавит с нога, катаной, на заколдованном Сахалинском болоте. Вам отрежут голову. Вот же тварь, падла, гадина зеленокожая. Рвусь изо всех сил, яростно, напрягая все мышцы, которые еще чувствую. Поздно. Клинок катаны летит навстречу, и когда кажется, будто меч вонзится мне прямо в глаз, катана с хрустом врубается в корень под ухом, с громким хрустом. Уау! Раздается со всех сторон, и я слышу это уже не ушами, всем телом. В дереве открывается глаз, яростный, вытаращенный, и с нога отпрыгивает. Я с кашлем, подбородком отталкивая перерубленный корень, поднимаю голову.